вычеркнут из жизни. Как не хочется начинать рассказ с уездной больницы, с одиночной палаты. Днем и ночью в ней дежурит санитарка. Полная тишина, устоявшийся запах лекарств. На единственной койке лежит без движения, без желаний 18-летний парень с простреленной головой. Никто не рассчитывает, что этот парень выживет. Но вот уже минуло 2 недели, а он все живет. Парень этот Михаил Марголин, комсомольский активист, командир взвода чоновцев. То, что теперь, спустя полвека, я пишу эти строки, с очевидностью доказывает, что тогда, в апреле 24-го года, я не умер. Крепкий организм пересилил смерть. Но какой ценой? Я слеп. Полностью, на оба глаза, бесповоротно. Тогда это было для меня хуже смерти. Вместо командирского училища осторожное хождение с палкой, чтение пальцами по выпуклым точкам со скоростью 3 строчек в час. Не почувствовать уже быстрого коня под седлом. Вместо боевых друзей какой-нибудь мальчуган провожатый. Наконец, полное крушение всех надежд на семью. А ведь была уже на примете славная девушка. Я заглядывался на нее и надеялся. Жизнь осталась, но сам-то я вычеркнут из этой жизни. Да на что мне она теперь, лишенная смысла, ярких планов? Кому нужно это жалкое прозябание? Потом мне самому, конечно, стало ясно, насколько несправедливы были такие мысли. Но они были настойчивые и властные. Именно в смерти видел я единственное спасение от постигшей меня катастрофы. Поэтому и перевели меня вскоре из одиночной палаты на верхнем этаже в общую, где со мной теперь лежали 2 соседа. В ней, правда, было не так тихо, но зато безопасно. 1-й этаж. Не могу объяснить, почему, но слепоту я осознал не сразу. Даже когда сняли повязку, мешавшую открыть глаза, не понял, что не вижу. Это открылось мне несколько позже, и то не сам заметил, а услыхал разговор врачей о том, что я не реагирую на окружающее даже с открытыми глазами. Поправлялся я быстро, и уже спустя 4 недели мог гулять по берегу моря, опираясь на плечи 2 санитаров. Я слышал шум прибоя, вдыхал аромат цветов, но ни синего моря, ни пышной южной зелени я теперь не видел. Сплошная черная темнота. И так будет всегда. Становилось страшно. К концу мая меня отправили в республиканскую больницу в Сухуми. Трясти 500 верст по шоссе побоялись и решили везти морем. Пристани в Ачамчире тогда не было. Пароходы останавливались на рейде, и пассажиров доставляли на них магунами, маленькими беспалубными баржами. На магуны перебирались по доске, перекинутой с берега. Магуна раскачивалась, доска колыхалась. Пройди-ка по такой дорожке без зрения, без палки, которой я тогда еще и не знал. Комсомольцы-чоновцы пришли проводить. 2 ребят, заведя меня на доску, подняли ее конец так, что она легла горизонтально, а 2 других, направляя меня, шли по воде рядом с доской. Вода им была по грудь, так и довели они меня до кормы магуны. Необычайно ясно представляю эту картину. Крепкие товарищеские руки направляют первые шаги отчаявшегося паренька по новому для него тяжелому пути в жизнь. Чем бы я стал без нашего комсомола? Жаль, что имена этих славных ребят, провожавших меня в Сухуми, не сохранились в памяти. Не только я растерялся в страшной своей беде. Растерялись и в штабе ЧОН, и мои родные, и товарищи. все ухватились за призрачную надежду лечения в центре, в Москве. Еще в Ачамчире комсомольцы устроили сюрприз. По инициативе секретаря ячейки Володи Гигичкори пошли по городку с подписным листом, не пропуская даже торговцев, и собрали для лечения командира Чоновца по тогдашнему времени много, более 30 рублей. С этими деньгами вышла история, конец которой я узнал спустя 3 месяца. Потеряли ребята часть денег. Ну, потеряли и все, есть о чем горевать, говорил я товарищам. А в конце августа приехал ко мне в Сухуми совсем незнакомый человек из Ачамчиры и вручил 13 рублей с копейками. Он, оказывается, нашел их, разыскивал меня, но я уже уехал. Передавать Саказии не захотел, оседлал коня и проскакал 50 верст, чтобы передать деньги из рук в руки. Вспоминаю другой случай. Навестил меня в больнице товарищ из города Гали, секретарь самурзаканского нарсуда капитан Булискерия. Я попросил его отдать долг духанщикам, у которых столовался в кредит. Капитан отказался. «Что ты, Кацо, не знаешь самурзаканцев? Они не возьмут денег у раненого. Не оскорбляй наших людей. Поправишься, сам отдашь». В Сухуми жила слепая женщина, имени которой я так и не узнал. Она прислала мне письмо по Брайлю, рельефно-точечный шрифт для слепых, стремясь подбодрить и поддержать меня. Но я не только ничего не понял в этом письме, а еще больше отчаялся. Незнакомый чужой мир представился мне за этим шероховатым листком. Я не хотел иметь с ним ничего общего. С глупым упрямством пытался свести счеты с жизнью. Дома за мной следили, товарищи-комсомольцы старались почаще заходить ко мне. Мальчики из школы коммуны, которой тогда заведовала моя мать, провожали в город, на пляж, всюду, куда я хотел пойти. Обкомовцы готовили поездку в Москву, а я все искал способ уйти из мрака, из беспомощности. Меня отрезвил один случай. На море мы обычно ходили целой компанией. Ребята опекали меня, чтобы как-нибудь не хлебнул морской водички. Но однажды отправились купаться вдвоем. Товарищ мой сидел на берегу и, покрикивая, подавал сигналы для ориентировки. Прибой был сильный и заглушал его голос. Я заплыл дальше обычного и почувствовал, что заблудился. Попытался определить по шуму прибоя, но не смог. Плыву, чувствую, что убывают силы, еще больше тороплюсь. Вытянуться бы и полежать на спине. Да куда там? Плыву неизвестно куда. Барахтаюсь изо всех сил, уж и захлебываться стал. И тут услышал приближающиеся всплески фырканье. «Плыви за мной!» — крикнул товарищ. Добравшись до берега, я долго лежал на песке, думая о происшедшем. Велика, видимо, власть жизни над человеком. Когда почувствуешь смертный час, будешь и за соломинку хвататься, лишь бы удержаться, выжить. Уж очень горько погибать зря, бессмысленно и бесполезно. В обкоме решили послать со мной в Москву сопровождающим моего хорошего друга Сережу Мягкова, комсомольского активиста. Он согласился ехать и уволился с работы. Тогда, осенью 24-го года, была еще безработица, и Сережа понимал, что ему будет потом трудно где-нибудь устроиться. Непредвиденные события задержали отъезд. Разразился контрреволюционно-меньшевистский мятеж. Главными силами его были бандитские шайки, вылезшие из подполья. Органы ЧК обезглавили мятеж, захватив его зачинщиков накануне выступления, но разрозненные банды все же попытались устроить резню. Они проникли и в Абхазию, в частности, в Гумистинский уезд, создав некоторую угрозу самому Сухуми. На прикрытие столицы республики была выдвинута рота чоновцев. В эти неспокойные дни меня вызвал в штаб комбат Калмыков. «Для чего нужен я ему теперь в такое горячее время?» — думал я, шагая в город с мальчиком-поводырем. «Вот что, Михаил», — сказал комбат, как всегда, отрывисто и глуховато. Живешь ты за городом, охраны у вас там никакой. А если банда проберется к городу, то первым делом заглянет в вашу школу-коммуну. Вот тебе личное оружие. И Калмыков передал мне наган в мягкой кавказской кобуре. Новый, со склада. И вот двойной комплект патронов. Запомни, Михаил, если придется, стреляй аккуратно. Последний патрон сохраняй для себя. Понятно? От волнения у меня сжало горло, но, овладев собой, я встал и, насколько мог, твердо сказал: «Ясно, товарищ комбат, будет выполнено в точности. Разрешите идти?» Комбат кивнул. Я этого не видел, но по какому-то неуловимому признаку почувствовал его движение. Повернулся и вышел четким строевым шагом. Мы возвращались с парнишкой в школу-коммуну. В полголоса я напевал комсомольские песни. Мог ли я подумать, что комбат доверит мне боевое оружие? Значит, чего-то еще стою. Слышу, два грузовика медленно двигаются по шоссе. Поравнявшись с нами, первая машина остановилась, за ней притормозила и вторая. Кто-то тронул меня за плечо. Слышу голос медсестры Сухумской городской больницы, комсомолки эстонки Мили Саксе. «Знаешь, Миша, кто погиб?» Спросила она, не здороваясь и не обращая внимания на комсомольцев-чоновцев, тоже вылезших из машины и обступивших нас. Леня Косович погиб. И Иваненко. Еще абхазец, фамилии не запомнила, кажется, Рогава из Гудауты. Тяжело ранен в грудь. Он без сознания. Леня? Да как же? Ведь его еще не успели в горкоме утвердить, еще комсомольского билета не выдали. Он же мог и не быть, мог не быть. Что ты, Леню, не знаешь? Он с командиром роты подцапался, но своего добился. Я, говорит, ячейкой в комсомол принят, значит, должен выполнять комсомольские обязанности, в том числе и боевые. Получил винтовку и пошел с ротой. Они, понимаешь, были трое в сторожевом охранении и столкнулись с бандой ночью. Пока мы подоспели, они перестреляли больше 20 бандитов, но и сами сложили головы. В Леньку 3 пули попало. Ваня Иваненко прямо в лоб. Подумай, такой был тихий, молчаливый, а оказался героем. Леня Косович был моим другом. Я дал ему рекомендацию в комсомол. Он серб, но еще малышом оказался в России, здесь и вырос. Работал электромонтером. Ваня Иваненко, украинец, тоже рабочий паренек, а на досуге флейтист комсомольского оркестра. Третий — гудаутский милиционер, оказавшийся в эти дни в Сухуми. Повинуясь партийному долгу, он явился в роту Чон. Я молча снял папаху и стоял не в силах ничего сказать. Молчала и Миля Сакса, молчали чоновцы. Обоих комсомольцев похоронили с воинскими почестями в старой Сухумской крепости. Гудаутского милиционера по просьбе родных повезли домой. Он умер в пути и был похоронен в родном селении среди могил своих предков. Вскоре остатки банд были уничтожены, жизнь вошла в нормальную колею, и мы с Сережей Мягковым смогли, наконец, поехать. И вот я снова в Москве. Уже 6 лет не был в ней. Да чего же она не похожа на голодную Москву 18-го года? Да и сам я не похож на того 12-летнего мальчишку, который тогда уезжал с матерью и больным отцом в переполненной теплушке на Украину, в Киев, надеясь там прокормиться. Мы сидим с Сережей Мягковым на широком подоконнике общежития архистроя, надо же придумать такое загадочное название, и жуем замечательные бутерброды, 7-копеечная булка, разрезанная вдоль с толстым куском сочной ветчины. Такие бутерброды продаются на каждом углу сладков по 2-гривенному за штуку. В 18-м это даже и не снилось. Сережу я знаю в чуляках, в английских длинных брюках цвета хаки и американском френче. Обмундировка трофейная. На мне гимнастерка, солдатская папаха на затылке, суконное галифе с красным кантом и добротные сапоги. Сережа толкает меня локтем, делясь впечатлениями. Никольская улица, сейчас улица 25 октября, полна народу. По мостовой проносятся лихачи. Из ГУМа сплошной вереницей идут покупатели, и чего только не тащат из этого огромного универмага, где в середине первого этажа у фонтана стоит яркий ларек с вывеской «Ось Тарас с Киева». Какие у Тараса пряники! До предела обостренные чувства, компенсирующие потерю зрения, чуткая наблюдательность помогают мне представить новую Москву, ее пеструю толпу, в которой часто мелькают комсомольские черные кожанки, красные косынки девушек, красноармейские гимнастерки с разговорами на груди, остроконечные буденовки кремлевских курсантов. Мы живем в общежитии архистроя у работника Замоскворецкого райкома, члена партии с 1914 года Василия Анисимовича Яковлева. Поначалу намаялись, долго бродили по улице Обуха, разыскивая один адрес. По нему нас направила старая большевичка Михайлова, ставшая заведующей школой коммуны после отъезда моей матери. Ни адреса, ни адресата не нашли. К счастью, Михайлова и рассказала нам о Яковлеве, как о хорошем и отзывчивом человеке. Измученные мы поплелись к нему. Он посмеялся над нашими злоключениями, объяснил, что товарищ, которому нас послали, уехал из Москвы, и, видя наши растерянные лица, сказал: «Ну что ж, ребята, раз дела обернулись так, оставайтесь у меня. Больших удобств предложить не могу. Сами видите, живем в одной комнате. Но вы как будто, хлопцы, не избалованные». Мы были рады радешеньки. На другой день пошли в ЦК партии. Там помогли получить направление в Алексеевскую глазную клинику, ныне институт имени Гельмгольца. Начались мытарства по врачам. Не буду их описывать. Каждый раз одно и то же, беспощадный приговор. Надежда на возврат зрения исчезла. Дни через 10... я без всяких споров согласился пойти в инвалидный распределитель и отпустить Сережу, который не смог устроиться на работу в Москве. Мы прощались в приемной распределителя по Трифоновской улице, 18. Обнялись. Сережа вдруг снял американский френч и, отдав мне, сказал: «Я еду, Мишка, домой. Там, на юге, обойдусь и без этой костюмерии. Ты же, видимо, зазимуешь в Москве, а шинелюшки у тебя нет». Я пожал ему руку. Мы расстались тогда с Сережей на 30 с лишним лет. Когда встретились, то были уже седыми. Что это был за распределитель? Представьте себе полуподвальный зал, в котором стояли в 4 ряда 120 коек. 120 человек. Кто без ног, кто без рук, кто слепой, кто действительно инвалид войны, а кто просто нищий, наркоман или вор. Все эти люди были собраны здесь, и собес мучился с ними, сортируя и распределяя по больницам, инвалидным домам. Первой же ночью я проснулся от настойчивых толчков. Кто-то старался разбудить меня, совал что-то в лицо, предлагая нюхнуть. С просонья я двинул кокаиниста кулаком. Могло кончиться дракой, но зашевелились соседи, оттащили наркомана, и он забыл про меня. Несколько ночей прошло спокойно. Однажды утром я обнаружил пропажу своих великолепных галифе с красным кантом. Я бродил по залу в одном белье, беспомощный, пока какой-то армянин-инвалид не сжалился надо мной и не уговорил молодого красноармейца продать запасные солдатские брюки. Продажа была символическая, за копейки, но все же это была продажа, не умалявшая моего достоинства. Штаны оказались в пору, и я воспрянул духом. 2 недели, а может быть и несколько дольше, пробыл я в этом распределителе. Потом его переформировали. Большинство обитателей куда-то исчезло, осталась меньшая часть, явно добропорядочная. Нас переселили в добротный двухэтажный дом на 4-й Мещанской улице с чистыми постелями, с нормальным питанием и толковым медицинским обслуживанием. Около месяца жили мы там, хорошо отдохнули, но счастье не вечно. В один прекрасный день явилась комиссия и начала выяснять, кто где родился. Дернуло меня нелегкое сказать, что в Киеве. Это была правда. Я действительно родился в Киеве в январе 1906 года, но не жил там, если не считать 2 лет во время гражданской войны, и не имел там, естественно, никого ни двора. Комиссия решила в целях разгрузки Москвы отправить меня по месту рождения. В Киеве мне помогли высадиться из вагона. Поезд, громыхнув буферами, тронулся дальше, а я остался на платформе один среди чужих людей. Раздумывать было нечего. Киевский вокзал я помнил хорошо, как, впрочем, и сам город, с которым было связано много воспоминаний, особенно по 19-му году. И я пошел, ориентируясь по памяти и на слух, поводя перед собой легкой тростью, которую вырезали мне сухумские ребята. Глубокой осенью город был в багрянце садов, веселый и чистый. Всего этого я, конечно, не видел, но из всех впечатлений, улавливаемых слухом, обонянием и кто его знает какими еще чувствами, складывались яркие и именно зрительные образы. Передо мной была вокзальная площадь. Я ее знал и был уверен, что перейду, не сбившись с направления. Двинулся осторожно, ощупывая дорогу бамбуковой тростью и пропуская перед собой ломовиков и машины. Вот и остановка, звенит трамвай. Кто-то спрашивает соседа, кажется, второй? Да, идет на Крещатик до площади Коминтерна. Больше мне ничего не надо. Забираюсь в вагон. Кажется, будто вижу знакомые остановки. Вот Бизаковская улица, вот свернули на Фундуклеевскую. Трамвай идет под уклон. Поворот. Вот мы и на Крещатике. Выхожу из вагона и быстро пересекаю мостовую. Поворачиваюсь лицом в сторону, где находится здание бывшей городской думы. Теперь там горосполком, и на остром шпиле вместо бронзового Михаила Архангела большая красная звезда. Память так ясно подсказывает, что кажется, будто на самом деле вижу и думу, и звезду на шпиле. Вдруг вспомнилась с четкостью кинокадра встреча у здания Думы деникинцев и петлюровцев летом 19-го года. Они перегрызлись из-за того, чей флаг должен быть над думским балконом, трехцветный или желто-блакитный. Дело чуть не дошло до кровавой схватки. Я с другими мальчишками следил за этим спектаклем с крыши дома номер 6 с противоположной стороны Крещатика. Наша семья бежала от белых из Киева, а я, потерявшись в сутолоке вокзала, отстал, и пришлось одному мыкаться по знакомым. В октябре 19-го, когда власть белых в городе казалась такой прочной, части Красной Армии под командованием Якира неожиданно прорвались в Киев. 5 дней наши били деникинцев в городе, оттеснили их на Печерск. Я удрал из дому, подобрал на мостовой винтовку и целые сутки участвовал в бою в цепи наших бойцов на Институтской улице. Я надеялся, что останусь в Красной Армии, но командир на следующее утро учинил мне допрос, отобрал винтовку и скомандовал: «Домой, пацан! Бегом, марш!» Что было делать? В городе опять хозяйничали белогвардейцы. И однажды, закинув за спину рюкзак, я решил махнуть через линию фронта. За городом пристал к ватаге беспризорников, и мы двинулись на Одессу. 2 чувства владели удалыми подростками — голод и ненависть к белякам. Мы старались навредить им, чем могли. Под Ивангородом наша ватага подранила из наганов несколько лошадей батареи английских гаубиц, но и нам досталось. 3 ребра мне тогда прикладом сломали. На счастье, местный крестьянин подобрал меня и выходил. Стряхнув рой нахлынувших воспоминаний, я повернулся и пошел к Николаевской по тротуару, каждый камень которого знал наизусть. За углом парадная. На третьем этаже квартира зубного врача Евгении Абрамовны Шварц. Ее муж был горным инженером. Шварцы были бездетны и очень меня любили. Я жил у них в 20-м году. Не стану описывать горе, которое причинил этим чудесным людям, свалившись как снег на голову со своей инвалидностью. Сколько было слез, сколько сил приложили они, чтобы показать меня всем киевским светилам-глазнякам. Один врач, крупный специалист, узнав, что нужно осмотреть комсомольца, бывшего командира взвода, просто отказал в приеме. Он сказал, что комсомольцы и красные командиры не подходят ему в качестве пациентов. Были еще в то время и такие люди. Как и в Москве, никто из глазных специалистов не смог меня обнадежить. Наконец, и я сам, и мои друзья пришли к выводу, что дальше так жить нельзя. Было решено устроить меня в инвалидный городок, находившийся в Киево-Печерской лавре. Там можно было окрепнуть, собраться с силами. Начиналась весна. Лавра зеленела и цвела. Обстановка как в санатории. Для меня было важно освободиться от размагничивающей опеки друзей и перейти к самостоятельной жизни, тренироваться в самостоятельном передвижении. Человек, потерявший зрение, должен в первую очередь научиться ходить и ездить без помощи других людей. Только при этом условии сможет он и работать. Меня поселили в отдельной комнате монастырского корпуса. Обслуживал корпус умный и благообразный монах, отец Пиор, охотно вступавший в разговоры и проявлявший удивительную лояльность образа мыслей. Может быть, новая жизнь проветрила мозги и монахам. Дни в лавре текли спокойно. Много времени уходило на тренировочные походы в город. Нервы успокаивались. Но чувство, что жизнь идет мимо, а ты остаешься на обочине, не проходило.